Глава 23. Среда, 19 мая. Эль-Ойо Авизор. Не исключено, что по меньшей мере одному из боевиков, ответственных за похищение Толосы и Касероса, удалось бежать с места событий. В пылу военной операции повстанец, по видимости, воспользовался одеждой солдата федеральных войск, погибшего во время штурма, и скрылся. Между Годаем и главным редактором газеты разгорелся жаркий спор в духе старых добрых времен. «Это несостоятельно!» — бросил он, пробежав глазами заметку. Это был эпитет, который впервые прозвучал в его устах по отношению к материалу журналиста, звезды его редакции. «Как ты можешь так говорить?» — возмутился Годай. «Это факт! Одному из повстанцев удалось бежать во время перестрелки. И Куэвас лжет, говоря, что все террористы погибли. Очевидно, что это не какой-то пустяк. Послушай, Пабло, сейчас совсем неподходящий момент для того, чтобы нашу газету снова прикрыли. Я сказал тебе, что мы не станем это печатать. Я не хочу выдвигать такого рода гипотезы, потому что твои заявления очень серьезны, и у тебя нет доказательств. Я вел прямое включение из телестудии, а Гихару была в убежище боевиков. Вся Санта-Мора видела дядю Фестера без капюшона. А вот фотографии мертвых боевиков, которые я сделал в морге. Посмотри, нет ни одного с бритой головой. Фестера нет. Возможно, у тебя не все фотографии, — предположил главный редактор. Или на одной из них не боевик, а солдат федеральных войск. Это не так. Все соответствует рассказу Касероса. Шеф, 10 повстанцев и 10 мертвых тел. Все они здесь. Только не говори мне, что никогда не подозревал, что за всем этим стоит Куэвас. Подозревать — это одно, а открыто говорить об этом — совсем другое. Куэвас мог придумать очередную ложь, чтобы удержать неограниченную власть, но это не доказывает его причастности к произошедшему. Для меня одно вовсе не вытекает из другого, и я не допущу материал к печати. Что ты мне предлагаешь? Отправить его в архив? Писать об астронавтах, высадившихся на Луне 10 лет спустя? Не знаю. Я всего лишь говорю о том, что газета не станет предъявлять без доказательных обвинений Северина Куэвасу. Эль-Ойо Авизор не выживет, если вновь подвергнется давлению со стороны властей. Пабло Годай вышел из кабинета, хлопнув дверью. Он не выносил запреты, особенно когда они были столь необоснованными. Его журналистский нюх, а также открытие Монтильяно, связанное с увечьями Касероса, наводили его на мысль о том, что за всем происходящим скрывались какие-то грандиозные махинации. Возможно, именно поэтому, как следует поразмыслив, он решил, что лучше поторговаться с начальником и написать хоть что-то, чем вообще ничего. Таким образом, вооружившись некоторой дипломатией и колоссальным терпением, Годай смог убедить главного редактора опубликовать новость о беглом террористе с использованием вводных конструкций, таких как «не исключено», «что», «по видимости», «вероятно», и исключив намеки на возможную причастность Куэваса к событиям в стране. Генерал Северино Куэвас в сотый раз вызвал к себе человека, которому недолго оставалось занимать пост министра внутренних дел. Его профессиональная несостоятельность была слишком очевидной, а руководитель, как он всегда говорил, не может оплошать настолько, чтобы окружить себя некомпетентными подчиненными. «Объясните мне этот заголовок, господин министр», — сурово приказал он, как только тот появился в кабинете и указывая на первую полосу «Эль-Ойо Авизор». «Не знаю, господин президент. Я клянусь вам, что никто не знает больше того, что написано в газете», — пробормотал министр. «Мои люди заверили меня, что ваши люди, как всегда, вас дезинформировали», — заключил Куэвас. «Вы выяснили то, что я просил? Кто организовал побег?» «Мы в процессе, генерал. Вы должны понять, что это непросто. Пока я могу лишь утверждать, что это была подготовленная операция. Они не оставили ни одной улики». «Министр, скажите, для чего в вашем распоряжении секретные службы, полиция и информаторы, которых мы содержим на государственные деньги? За 2 недели вы не смогли выяснить, как вооруженная группировка проникла на территорию страны, нашла повстанцев раньше нас, смогло внедриться в их ряды, вытащить 3 заложников и исчезнуть. Мы что, должны узнавать из захудалой газетенки о том, что член вооруженного формирования переоделся солдатом нашей армии и бесследно исчез? В такой стране вы хотите жить, несчастная посредственность? Выйдите из этого кабинета и больше не смейте заходить, пока у вас не будет информации. Ройте носом землю, если потребуется. Я хочу знать, кто освободил Касереса, и если один из боевиков на самом деле сбежал, я хочу увидеть его труп в морге не позднее, чем через неделю. Это понятно? А сейчас вон отсюда!» Куэвас был не единственным, кого приводило в отчаяние и бессилие, порожденное неведением. Агустин также чувствовал, как внутри него с каждой секундой росла тревога при мысли о том, что могло выйти на поверхность, если он продолжит тянуть за эту ниточку. Даже общение с Розеттой его не успокаивало. «Ты сегодня плохо выглядишь, Фиглио. Снова плохие новости?» «Никаких. Пока никаких новостей», — ответил Агустин. «Пока, но похоже, что скоро будут». «Не знаю. Это имеет какое-то отношение к Донна, для которой ты готовил пасту?» «К сожалению, это имеет отношение ко всему. Ну, знаете что, мама Розетта, сегодня я предпочел бы об этом не говорить», — отрезал Агустин, вспоминая ожесточенный спор, который случился у них накануне с Каролиной. Когда он поднял глаза, то столкнулся с самой широкой улыбкой, которую он когда-либо видел у своих пациентов. «В чем дело?» — спросил он. «Нет худа без добра», — произнесла старушка. «Вероятно, без плохих событий не случаются и другие, хорошие и долгожданные. С тех пор, как я попала в больницу, ты впервые назвал меня мама, как раньше». Агустин вспомнил свои слова. «Да, он назвал ее мама Розетта». Вероятно, это было грубой ошибкой, но было очевидно, что попытки ее исправить только усугубили бы ситуацию, поэтому он решил просто сменить тему. «Поговорим о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете сегодня?» «Никогда не чувствовала себя лучше», — ответила женщина, глаза которой блестели от радости. Агустин попрощался, поцеловав Розетту в обе щеки, и направился в свое отделение. По дороге он осознал, как в его голове эхом отдавались слова пациентки «нет худа без добра». Возможно, его неприятные находки в конце концов принесут добрые вести в его страну, которая так в них нуждается, или, по крайней мере, позволят предотвратить развитие событий по худшему сценарию. «Тем не менее, некоторые печальные события нельзя ничем возместить», — подумал Агустин. «Марио убили». Подавленный чувством вины, которую испытывают все находящиеся в трауре, когда осознают, что на мгновение забыли про покойного, Агустин почувствовал, как его глаза снова наполняются слезами. Закрывшись в своем кабинете, он оплакивал смерть своего друга, так как уже давно этого не делал. На протяжении всего утра Агустин не мог выкинуть из головы мысли об ушедшем докторе Фоссе. Большую часть времени он вспоминал те моменты, которые они пережили вместе за долгие годы дружбы, но порой был одержим вопросами, которые, к сожалению, оставались без ответа. Кто убил его друга и за что? Каждый раз, наталкиваясь на эту загадку, он вскакивал на ноги и начинал метаться по кабинету, словно тигр в клетке. Но его не посещала ни одна правдоподобная догадка. «Используй дедуктивный метод, Шерлок», — пытался он успокоить себя, вспоминая игру в персонажей знаменитого детектива, которая так забавляла его друга Марио. «Но с чего начать?» «Без сомнения, с самого вопиющего. С тех фактов, которые противоречат друг другу, выбиваются из ряда, кажутся нелогичными». В новейшей истории «Ла Мелагрос» не было более нелогичного события, чем убийство Марио Фосси. Было трудно себе вообразить даже личность убийц, а уж тем более их мотивы. Зазвонил телефон, и Агустин поспешно поднял трубку. «Марио?» — спросил он к своему удивлению. «Скажите, пожалуйста, могу ли я услышать доктора Монтильяно?» Голос профессора Маркуса Штейнера вернул его к реальности. «Да, профессор, это я. Извините, я был погружен в свои мысли». «Не страшно, молодой человек. Я внимательно рассмотрел фотографии, которые оставил твой друг, пытаясь более точно рассчитать дату ампутации». «Ах, да. Большое спасибо, доктор. Вы пришли к какому-то заключению?» «Я могу лишь сказать примерно то же, что и раньше, но я размышлял. И мне пришел в голову способ получить необходимые данные, если, конечно, тебе все еще надо определить временной отрезок, когда произошла травма, сделав два хороших рентгеновских снимка, а затем измерив толщину новых слоев надкостницы, мы будем иметь вполне достоверный результат. Это нетрудно. Я боюсь, профессор, что на данный момент мы не можем рассчитывать на сотрудничество пациента. Его уже выписали, — соврал Агустин, верный своему намерению не впутывать старого учителя в опасную историю. Но вы не волнуйтесь, той информации, которую вы нам предоставили, более чем достаточно. Как бы то ни было, мне бы хотелось думать, что приблизительная дата получения травмы указана в истории болезни. Хотя поводом для обращения к врачу явился перелом большой берцовой кости. Доктор не мог не заинтересоваться отсутствием пальцев на той же ноге. Такой анамнез должен быть зафиксирован даже самым неопытным интерном. Перелом большой берцовой кости? Да. Тебя удивляет, что я догадался, не так ли? Деформация ноги небольшая. Но достаточно приложить к снимку линейку, чтобы заметить отклонение. Некоторые хитрости никогда не забываются. Твой старый учитель хранит весь набор своих уловок, молодой человек. — И всю свою мудрость, профессор, — промолвил Агустин, думая о том, что так зациклился на ступне, что не обратил внимания на саму ногу. — Так или иначе, я не понимаю, как интерн мог ошибиться. Отсутствие двух пальцев ноги у пациента с тяжелым переломом — это совокупность патологий, которую профильный врач никогда не забудет. «Вы правы, доктор», — произнес Монтильяно после долгого молчания. «А сейчас мне придется вас покинуть, потому что у меня экстренный вызов. Большое спасибо, профессор. Ваши советы, как всегда, бесценны». Когда Агустин повесил трубку, он испытал чувство, будто занавес был приподнят, выявив часть запутанной интриги. Вот он, искомый конец ниточки, который позволит ему распутать весь клубок. «Истории болезней». Данные о выполненных хирургических операциях — старые рентгеновские снимки. Если, как говорил Марио, боевики напали на больницу не с целью убить Сарсалеху, а чтобы забрать истории болезней, то в них должна содержаться какая-то информация, которую семейка хотела изъять. Внезапно все мысли слились в один неукротимый вихрь. Агустин вспомнил, что данные, которые налетчики хотели скрыть, имели отношение к давнишней ампутации пальцев Кассероса, но если такие сведения когда-либо фигурировали в какой-то из историй болезней отделения травматологии, то теперь их там не было. Все вполне сходилось с рассуждениями профессора Маркоса Штейнера. Сначала надо было уничтожить историю болезни, а потом и врача, который мог это помнить, Марио Фосси. Но как это доказать? Если Агустин шел по правильному следу, а с каждым разом он все меньше в этом сомневался, то Кассерос будет предельно осторожен и по собственной воле ни за что не согласится на рентген. Хотя, возможно, был один способ. Агустин вспомнил, что во время их последнего разговора с Марио тот упомянул, что собирается навести порядок в рентгеновских снимках, которые хранятся у него дома. Многие из них были дубликатами тех, что были вклеены в украденные истории болезней. Шансы на успех были невелики, но, возможно, визит в квартиру друга поможет ему найти что-то, что подтвердит его догадки. Сидя в своем кабинете, Хуан Хосе Кассерос попросил секретаршу соединить его с Каролиной Гихаро. «Как там мой будущий пресс-секретарь?» — поинтересовался он, как только услышал ее голос на другом конце провода. «Очень хорошо, но пока я еще не...» — ответила Каролина, которая всегда терялась перед обходительностью Кассероса. «Я никогда не принимаю «нет» в качестве ответа, особенно если вопрос адресован красивой женщине», — промолвил кандидат бархатным голосом. «Я решил, что ты должна быть со мной в этом деле, Каролина. Мне нужна твоя помощь». «Но ведь я попросила у тебя несколько дней», — мягко напомнила она. «Не думай, что я тебя не понимаю. Я знаю, насколько это тяжелое решение в профессиональном плане, но, как ты знаешь, темп политической жизни в Санта-Море набирает обороты. Я не хотел бы давить на тебя». «И тем не менее давишь», — рассмеялась Каролина. «Если честно, то да», — признался Хуан Хосе. «Разумеется, я понимаю, что терпение народа на пределе. Ты даже себе не представляешь, Каро. Меня дергают каждую секунду, призывая к активным действиям и требуя отправить Куэвоса в отставку. Я повторяю им, что надо подождать. Но я должен знать, что ты со мной. Конечно, я с тобой, Хуан Хосе, но я еще связана обязательствами. Давай увидимся сегодня вечером в Ля Купо. Может быть, вместе мы скорее найдем выход». Со стороны Каролины последовало долгое молчание. Она не могла выбросить из головы образ Агустино, разъяренного от одного только упоминания имени Касероса. «Идет. Сегодня вечером, после выпуска новостей», — согласилась Каролина. Решающий момент настал. «Я буду тебя ждать. Спасибо, Гихаро. Ты мое сокровище». Агустин подъехал к квартире Марио около 3 часов дня и открыл дверь своими ключами. Когда он вошел внутрь и зажег свет, его поразил полный беспорядок, царящий в доме. Рассыпанные повсюду бумаги, выдернутые из стола ящики, разбросанная по полу и кровати одежда, даже кухонные шкафчики были опустошены. Ничто не находилось на своем месте. Агустин был поражен зрелищем. Кто-то побывал здесь, копаясь в вещах Марио. Кто-то бесцеремонно влез в его жизнь, проник в святая святых. Он подумал также, что его собственная жизнь могла оказаться в опасности, если бы он остался здесь ночевать. Потом он принялся корить себя за то, что пошел на поводу своей слабости, что не нашел в себе сил даже зайти сюда после похорон. Он день за днем откладывал визит, подобно обязательству, которое не мог и не хотел выполнять. Даже предложение Каролины составить ему компанию не добавило ему мужества, но было слишком поздно себя ругать. Агустин осмотрел квартиру, не найдя и следа истории болезней. Убийцы забрали их с собой. Перед тем, как выйти, он, словно по наитию, нажал на кнопку автоответчика. «У вас одно новое сообщение», — донесся механический голос из аппарата. Агустин знал, что это было его сообщение, которое Марио так никогда и не услышал, и поэтому нажал на плей. «Привет, Марио, это Пабло», — услышал он. «Твой друг Куэвас начинает нервничать. Завтра, в понедельник, я позвоню тебе в больницу. Обнимаю». На миг Агустин растерялся. Этот звонок имел место в воскресенье. Почему же не было его сообщения, записанного в субботу? Он нажал на кнопку перемотки и, отпустив ее, услышал свой голос. «Привет, Марио. Я думал, что, может, ты еще дома, и нам удастся пересечься, но, судя по всему, ты уже в компании своего любимого Нептуна, стоящего на якоре в бухте. Позвони мне, как только вернешься». По-видимому, преступники, которые перетрясли весь дом, сделали это в промежутке между звонками Монтильяно и Годе. Было ясно, что они ворвались в квартиру в поисках Фосси и перевернули все вверх дном в поисках чего-то, что необходимо было уничтожить. У Агустина потемнело в глазах, когда он осознал, что с большой долей вероятности это он и его сообщение направили убийц по следу Марио. Он ощутил ком в горле. Врач зашел в ванную и умылся, чтобы немного прийти в себя. Что же теперь? Он поразмыслил. Оставался шанс, хотя и небольшой, что снимки находились на яхте. Он не станет вновь все откладывать на потом. Если что-то еще можно найти, надо действовать без промедления. Через 15 минут такси доставило его на пристань. Агустин попросил шофера, чтобы тот его подождал, отсчитав ему чаевые, и поднялся по ступеням, ведущим к молу. Под монотонный шум волн, которые разбивались о камни и отступали, он медленно шагал вперед, высматривая Нептун. В конце концов он нашел судно. Тогда он осторожно огляделся по сторонам, убедившись, что никто его не видел, прыгнул на борт и, выдавив плечом дверь, вошел в каюту. Яркий солнечный свет снаружи контрастировал с потеками внутри. Занавески были задернуты, и в каюте царили затхлость и сырость. Медик испытал щемящую грусть при виде того, как столь любимое его друга место постепенно приходило в запустение и необратимо разрушалось. Стол, стулья, старые журналы, маленький письменный стол возле окна. Казалось, ничего не изменилось с последнего раза, когда Агустин ступил на палубу Нептуна, и тем не менее отсутствие Марио ощущалось буквально во всем. Казалось, что все предметы тоже были мертвы, словно их покинула жизненная энергия, и теперь они стали всего-навсего экспонатами музея. Его посетило необъяснимое чувство, что все они тоже были частью безвозвратно ушедшего прошлого. В каюте не было заметно следов борьбы или погрома, все было в идеальном порядке. Если Марио что-то принес с собой, то это должно было остаться на яхте. Монтильяно начал один за другим открывать ящики письменного стола, но ничего не нашел. Он поискал также среди кухонной утвари и, в конце концов, в шкафу у входа. Там, на самой верхней полке, он обнаружил то, что искал. около 20 огромных конвертов, набитых рентгеновскими снимками всех размеров, на которых стояла маркировка их больницы. Их было, на первый взгляд, не менее 100. Если он хочет действительно что-то найти, ему понадобится колоссальное терпение. Агустин Монтильяно спрятал снимки в рыбацкой сумке, которую подобрал в каюте, и вышел украдкой, как и зашел, после чего направился в центральную больницу. Закончив хлопоты с прической, Каролина подумала, что, мягко выражаясь, не очень хорошо хранила верность Агустину. Этой ночью он будет на дежурстве, а она даже не предупредила его, что будет ужинать вне дома, а тем более не сказала с кем. Без сомнения, последний спор значительно охладил их чувства, но Агустин продолжал с ней жить. Раньше, всего год назад, такого рода размолвка стоила бы для врача, испытывающего панику перед серьезными отношениями, прекрасным поводом, чтобы собрать свои вещи и исчезнуть. Но на этот раз все было по-другому. И это сбивало Каролину с толку. Он оставался рядом с ней, пусть и придерживаясь противоположных взглядов, словно твердо решил занимать место в ее жизни до тех пор, пока она не примет обратное решение. Скорее всего, он отойдет в сторону, если она согласится работать с Касеросом. Тем не менее, было ясно, что он не покинет ее до тех пор, пока она сама не попросит. Впервые она ощутила, что Агустин предоставил ей свободу выбора, и столь непривычное поведение обескураживало ее. Она осознала, что было очень легко бунтовать в ответ на его запреты, но приходилось признать, что принимать самостоятельные решения, которые нельзя будет отменить или просто делать то, что хочется, под свою исключительную ответственность, это очень ее страшило. Касерос ждал ее в ресторане с нежнейшим букетом цветов и бокалом французского шампанского. «За новую Сантамору!» — он поднял бокал в качестве приветствия, как только Каролина уселась перед ним. «Чокнемся», — согласилась журналистка, поднимая бокал и глядя на Хуана Хосе сквозь пузырьки шампанского. «Он действительно потрясающий мужчина», — подумала она. «Пусть это будет началом долгого совместного пути», — пожелал Касерос. «Не дави на меня», — попыталась защититься Каролина. «Я же сказала тебе, что пока еще...» «Каролина Гихару, это должно случиться не только ради тебя и меня, и ты это знаешь. Ты сама мне сказала за несколько часов до похищения, что я нужен стране и не могу отказаться. А мне нужна ты, и ты тоже не должна отказываться». Каролина опустила глаза, не в силах вынести гипнотического взгляда Касероса, и спросила себя, как долго еще сможет противиться чарам этого мужчины.